— Не надо так со мной, — говорит Салли. — Ты что думаешь, это я специально? — Вы, значит, ехали ко мне? Догадались, что нам не мешало бы, наконец, повидаться, и он ни с того ни с сего взял и умер? Салли ни разу не встречалась, даже по-настоящему не разговаривала с Джимми. Он как-то подошел к телефону, когда названила сестре в Тусон, но был, мягко выражаясь, немногословен. Едва услышав голос, Салли крикнула, чтобы Джиллиан взяла трубку. — Эй, иди сюда! — были его слова. — То сестрица твоя, чтоб ее! Из того, что рассказывал о нем Джиллиан, Салли запомнилась лишь, что он сидел в тюрьме за что-то, в чем был не повинен, и так хорош собой и неотразим, что может получить любую, даже просто поглядев на нее, как надо или как не надо, это уж в зависимости от оценки последствий. И от того, была ли это любая вашей женой, когда явился Джимми и увел ее у вас из-под носа. Это случилось в Нью-Джерси, на стоянке для отдыха. Джиллиан в настоящее время бросает курить, и потом достает жевательную резинку и кладет в рот. Рот у нее пухлый, он розовый и свежий, но сейчас ее губы запеклись. «И какой же он был поганец!» — говорит она задумчиво. «Господи, чего только не творил, ты не поверишь. Нас однажды в Финиксе люди наняли сторожить дом, пока они в отъезде. А у них была кошка, которая чем-то ему не угодила. Ложи, что ли, оставляла на полу? Так она засунула в холодильник». Салли опускается на ступеньку. Ее несколько подкосили все эти сведения о жизни сестры, а бетонное крыльцо холодит, ей становится легче. Джиллиан всегда была свойственна эта способность втягивать ее в свои дела, как ни сопротивляйся. Джиллиан тоже садится рядом, колено к колену. Кожа у нее прохладнее даже, чем бетон. Я и то не могла вообразить, что у него станется учудить такое, — говорит Джиллиан. Пришлось подняться среди ночи и выпустить ее из холодильника, иначе так замерзло бы животное, на нее шерсть заиндевела. — Для чего было сюда-то приезжать, — говорит Салли горестно. — Именно теперь ты ж тут все порушишь, все, на что я положила столько сил. Джиллиан окидывает глазами дом без восторга. Меньше всего ей хотелось бы сейчас находиться на восточном побережье. Это влажность, это буйная растительность. Все на свете отдала бы, кажется, чтобы избежать встречи с прошлым. Чего доброго, тетки будут сниться сегодня ночью. Вновь привидится старый дом на улице Магнолий с деревянными панелями, с кошками. Ее обуяет беспокойство, а с ним лихорадочное нетерпение убраться отсюда ко всем чертям, какое главным образом и погнало ее когда-то на юго-запад. Уйдя от автомеханика, к которому она ушла от мужа, она направилась прямым ходом садиться на автобус. Ей были необходимы солнце, жара, чтобы вытравить затхлый запах детства. В сумерках, когда сгущаются зеленоватые длинные тени, еще более непроглядной полуночной тьме, было необходимо оказаться вдали от этого как можно дальше. Будь у Джиллиан деньги, она сбежала без оглядки с этой стоянки для отдыха в штате Нью-Джерси, добралась бы до аэропорта в Ньюарке и улетела куда-нибудь, где жарко, в Новый Орлеан, может быть, или в Лос-Анджелес. К сожалению, перед самым их отъездом из Тусона Джимми объявил, что у них нет ни гроша. Он просадил все, что она заработала за последние 5 лет. И это не мудрено. Когда человек транжирит деньги на наркотики, на выпивку, на украшения, какие бы ни приглянулись, включая серебряный перстень, который он носил, не снимая, из которой выложил почти целиком недельный заработок Джиллиан. Единственное, что осталось после всех его трат, — это машина, да и та, записанная на его имя. Так куда ж еще и было податься в эту ночь, черную, как чернила? Кто еще принял бы ее к себе, не задавая вопросов, по крайней мере, таких, на которые не придумать ответа, покуда она опять не станет на ноги. Джиллиан со вздохом признает себя побежденной в борьбе с никотином, во всяком случае, на время. Вынимает из кармана рубашки Lucky Strikes, конфискованные у Джимми, закуривает и глубоко затягивается. С завтрашнего дня она начнет бросать. «Мы решили начать новую жизнь. С тем мы ехали на Манхэттен. Я собиралась позвонить тебе, как только устроимся. Хотела тебя первую позвать к нам на новоселье. — А как же? — говорит Салли, но не верит ни единому слову.